Я понимаю, ты скажи, что тебе нужно, подумаю. Я и правда задумался, а что мне сейчас нужно? Ресурсы вроде есть, по крайней мере, самые необходимые, а редкие вряд ли здесь найду. Еда, тоже вряд ли, скоро сам буду готов спонсировать, когда поля урожай дадут, да восстановлю рыболовный заводик на новом острове. Чтобы попросить, если только, скажи, а есть какие-нибудь узконаправленные специалисты у вас, бронники, столяры, оружейники и так далее, мастера работы руками, короче, кто системные вещи может создавать? Конечно, есть несколько, а что, да я тут подумал, а почему бы нам не организовать совместное предприятие, с вас люди, с меня, место для работы и станки, на которых работа лучше идет, будем работать вместе, созданные вещи также делить совместно, всем выгодно должно быть, а то у нас есть оружейник, но, как понимаешь, особо много она одна не наработает, но вот если таких мастеров будет хотя бы десяток, да мы всех людей обеспечим системным оружием, и не только оружием, ну и ускоренная прокачка мастеровым, конечно, ХМ, а это предложение даже интереснее, чем просто генераторы, электричество хрен с ним, справимся и так, а вот строительство подобной фабрики по созданию системных предметов, черт, это заманчиво, ну, мне тоже нравится, москвичам и Терещенко тоже предложу, сделаем большой завод, займемся оптовыми поставками, сначала себя обеспечим, а потом и торговать можно начать, глобально мыслишь, ну а то, почему бы и нет, ну все, думай, размышляй, а я пошел до моего паровоза схожу. Там все нормально, ну а что им будет? Сидят на своем монстре, уничтожают всех, кто мимо проходит. Наши уже возмущаются, что столько опыта мимо идет. Ничего, может скоро заберу, поспокойнее им будет. Куда это? К себе в деревню. Нечего им тут прохлаждаться. Прямо с поездом и заберу. ХМ, ты к себе железнодорожные пути уже проложил? Не совсем, но возможность переместить есть. Не стал я открывать свои секреты. Порталом? Догадался Александр, ну ладно, не хочешь говорить, как хочешь, тебя подкинуть до поезда, думаю нет, своим ходом быстрее будет, ну как знаешь, заходи, как освободишься, я пока список людей составлю, кто готов на твоем заводе поработать, хорошо, я побежал, скоро встретимся, давай, выйдя из кабинета, я, кое-как отбрехавшись от приставшего Геннадия со своим предложением отметить мое прибытие, вышел из здания и помчался на ЖД-станцию. В принципе, можно было бы согласиться на то, чтобы подвезли, но все же я хотел попрактиковаться в беге. Чую, часто теперь буду использовать данную возможность, ибо не везде можно на автомобиле проехать. Точнее, можно, в принципе, почти везде, но нужно останавливаться, да расчищать путь. Ну и дефицит топлива скоро все же возникнет, как мне кажется. Поэтому, пешком не только быстрее, но и экономнее получается, 7 минут бега, причем не на максимуме возможностей, и я на месте, вон мой поезд стоит, о, теперь с двух сторон на нем локомотивы, да и в целом поезд претерпел небольшие изменения, стал каким-то еще более широким и брутальным, молодцы, парни, не стоят на месте, правда, пованивало тут, мягко говоря, так себе, трупы ведь по округе никто не убирал, а их накоплено было уже изрядно. Сверху пассажирского вагона сидел в шезлонге Константин, механик этой малышки, а то, что сидел он под пляжным зонтиком, да еще и с приставленным рядом калашом, придавало всей этой картине какой-то сюрреалистический вид. Я не спеша стал подходить к вагону. Костя, увидев меня издалека, сначала потянулся было за оружием, но потом все же взял небольшой бинокль и вгляделся. «Владимир, ты ли это?» — крикнул он мне. «Я, не ори», — ответил я, ускоряясь. Подбежал почти к самому вагону, задрал голову вверх. «Ничего, так вы тут поезд модернизировали, теперь реально бронепоезд». А то улыбнулся тот, подходя к краю. «А чего у тебя с лицом?» «Да так, поджарился малость». «Не спрашивай в общем, подбешивают уже эти вопросы». «Понял, затыкаюсь». «Открыть дверь, поднимешься, Дима спит, но заодно и разбудим». «Не надо открывать, я сам», — сказал я, активировал свои сапожки и, красуясь, подпрыгнул вверх повыше. ХМ, похоже, что я переборщил. По крайней мере, теперь Костя пару секунд смотрел на меня снизу вверх, открыв рот, а я в этот момент пролетал над вагоном, метрах в пяти над ним. Хотел запрыгнуть наверх, а в итоге оказался с той стороны вагона. Перелет, буркнул я, оказавшись на земле и делая второй прыжок, уже не такой сильный. Вот в этот раз повезло, приземлился прямо рядом с механиком. Обязательно было в два этапа прыгать, поинтересовался тот. Ой, даже не начинай, лучше расскажи, как у вас тут, хорошо повоевали во время землетрясения? Ха, да вообще не было ничего такого. Так, несколько десятков мертвяков, а нашего малыша поубивались и все. Костя наклонился и ласково погладил крышу вагона. Понятно. Пошли будить Дмитрия. У меня дело для вас есть. Ну пошли. Мы спустились вниз, где Костя быстро растолкал машиниста. Тот, правда, как со сна увидел меня, даже закричал, испугавшись, а чем потом долго извинялся. Как же достали уже эти шрамы, а точнее, реакция на них окружающих. Короче, Костя, Дима, давайте все же к делу. Наконец я перешел к сути. После того, как все друг перед другом по 10 раз извинились и мне налили чаю в стакан с подстаканником, пора переезжать в деревню. Что, а как же наш поезд? Столько сил вложили, вмиг погрустнел механик. Не, вы не поняли, вместе с поездом. Это как? Спросил Дмитрий. Ну смотрите, здесь, на станции, возьмем часть ЖД пути, да установим в деревне. Надеюсь, местная власть не обидится на такой вандализм. Далее, устанавливаю тут портал побольше, как раз ведущий на рельсы в деревне, и мы туда осторожно перегоняем поезд. Хм, ну, теоретически, может получится, почесав макушку, сказал Дмитрий. Правда, тут придется очень уж тебе постараться точно установить портал, чтобы при выходе из него попасть на рельсы, а не мимо. Ну это естественно, кивнул я. Будем предварительно все отмерять. Можем перед поездом какую-нибудь вагонетку пустить, для определения верности установки. О, а это правильно, обрадовался Костя. Тут как раз дрезина есть, на ней можно будет и испытывать. Вот и договорились. А дальше что? Сделаем из нашего бронепоезда памятник. Почему же? Можно, например, создать вообще постоянный портал, выходящий где-нибудь в поле, на каком-нибудь безымянном пути, чтобы в случае чего, можно было из деревни выехать в свет. Захотели покататься, прыг в портал и поехали куда угодно. Тогда нужно не на одиноком пути делать, а на какой-нибудь узловой станции, где рельсы в разные стороны света идут, внес предложение машинист. Не суть, главное, что смысл понятен. А можно не постоянный портал создать, а просто по мере необходимости делать, да выезжать. Короче, не волнуйтесь, в памятник вашего малыша не превратим. А смысл вообще переезжать? Нам и тут так-то неплохо. Не, парни, хочется, все же, чтобы все жили в одном месте. Мало того, что опасно тут может быть, так ведь вы тут как бобыли живете, ничего не видите, ни с кем не общаетесь. Да и с продовольствием скоро тут будет у вас туго, придется на поклон идти к власти. А зачем, если у нас все есть? Короче, не спорьте, я еще много могу причин придумать. Да мы то что, пошел на попятную механик. Как скажешь, так и будет, ты же тут босс. Вот и правильно. Так что, готовьтесь, скоро с Коляном придем рельсы экспроприировать, а потом пойдете с нами в деревню, подскажете, как лучше их расположить. Просто на землю ведь не стоит. Ну почему? Теоретически можно, если ненадолго. Не, мы будем надолго. А для этого что? Нужно будет какую-нибудь подложку насыпать из гравия или еще чего-то. Да, можно и так. Стоп, а если на каменную плиту положить, смотря какой толщины плита? Хрен знает, с пару метров можем сделать, тогда точно можно. Отлично, я подумаю, как лучше сделать. Ну все, не скучайте тут пока, я пошел дальше. Вот ты жук, Володя, хмыкнул Костя, взбаламутил и уходишь. Ага, я такой, кивнул я. Дом, милый дом, очутился на веранде, зашел внутрь дома. Тихо, спокойно, нет никого, что не может не радовать. Кокон, вход, режим строительства. Начнем дальнейшее строительство рва. Хотя, что тут строить-то? Всего 100 метров плюсом. Могу, конечно, и 200, но не хочу пока ману тратить. Поэтому, теперь у нас длина рва 500 метров из 800 необходимых. Отлично, что дальше? Подумаем. Насчет строительства у себя завода со станками, это был целиком и полностью экспромт и внезапная идея. Ну, а если подумать, то почему бы нет? Определимся, какие станки нужны и сколько, и забабахаю несколько подземных уровней. Плохо, что ли? Хорошо. И люди при деле, и безопасность всех повысится, ведь какая бы ни была броня, а системная всяко лучше. То же самое относится к оружию. А то Оля со Славкой особо много не наработают ведь вдвоем. С заводом понятно, ждем список людей. Москвичам, кстати, тоже нужно не забыть предложить. Да и Терещенко тоже не стоит забывать. Теперь нужно определиться с местом для поезда. Теоретически, можно будет его загнать под землю, в какую-нибудь организованную мной пещеру, и хай там стоит. Только вот зачем? Он сам по себе боевая единица неплохая, еще и относительно мобильная. Значит, что? Значит, поезд должен стоять на поверхности, да еще и иметь возможность передвигаться, чтобы быть в том месте, где он нужен. В идеале, сделать вокруг деревни и окрестностей замкнутую железную дорогу, и хай по ней поезд катается, детишек возит. Шучу. Службу несет. Где-то замечены зомби. Подгоняем состав туда, и хай зомби об него убиваются. Еще разместить на нем пару-тройку системных крупнокалиберных пулеметов, и будет нам счастье. Эх, мечты. Только вот как организовать все это? Не думаю, что все так просто. Нужно будет поговорить с моей ЖД-командой. Короче, пока сделаем просто место для размещения поезда, перетаскиваем его сюда, а дальше будем посмотреть. Размещать в любом случае буду не на своем участке, чтобы не занимать место, а снаружи. Все равно вряд ли ему что-то грозит, он сам может любому пригрозить. Пойду, проверю, как там два бунтаря-москвича, может, Илья закончил с доспехом для меня. Спустился вниз, а далее в подземелье. А чего это вы тут делаете? Показавшись из лифта, спросил я двух парней. Причем один из них был одет в какой-то красный костюм, а второй что-то делал с его рукой. «О, босс, айда сюда!» Позвал меня парень в красном, оказавшийся Ильей. «Ну и, все получилось?» Спросил я, подойдя ближе и рассматривая костюм, похожий чем-то на гидрокостюм, в котором я недавно плавал, не беря во внимание, конечно, цвет. «Да, смотри», кивнул Илья, выставил вперед руку. «Жги, Даня». И тот начал жечь. Причем, буквально, он поднес к голой руке бронника турбозажигалку и включил. Синее пламя коснулось руки, но особых хлопот поджигаемому не принесло. Да даже волоски на руке не пострадали. Забавно, конечно, смотрится, неестественно совсем, будто дешевые спецэффекты. «Отлично, молодец», — похвалил я. «И долго он защищает от пламени? Какие еще бонусы дает этот костюмчик?» «Да только от огня и защищает», — погрустнел Илья. «Никаких больше эффектов не имеет, даже обычное оружие его пробьет спокойно. Но, зато защита от огненного воздействия стопроцентная. Причем, она пассивная, без траты маны. И, как видишь, защищает не только то место, на котором размещен костюм, но и голую кожу тоже. Короче, защищает носителя полностью. Я крут, крут, крут», сказал я. «А он точно от всего огня защищает? Проблем не будет, обижаешь, начальник». Деланно насупился бронник. «Фирма веников не вяжет, носи с гордостью». «Хорошо, сейчас и проверим», кивнул я, создавая прямо рядом с собой портал в адский мир. «Что? Нет, не хочу». Попытался было отмахнуться от меня Илья, но куда там. Я схватил его за руку и вместе с ним зашел в портал, поставленный мной прямо на берегу лавового озера. Легкий тычок в грудь, и парень падает прямо в лаву. Раздался ор, и тот начал барахтаться на мелководье, кроя все вокруг матом и прося о помощи. «Ну как?» – спокойно спросил я через полминуты, когда парень стал что-то понимать и, поднявшись на ноги, оказался по колено в лаве и начал смотреть зло на меня. «Босс, ну ты и...» – начал было он, но все же смог сдержаться. «Хрена себе у тебя проверки, зато с честью справился и подтвердил твои слова. Как видишь, не только от огня защищает, но и от лавы, а также от всяких высоких температур. Тебе же не жарко тут?» «Не жарко, но ты все же не хороший человек. У меня точно куча седых волос появилась в самых неожиданных местах. А если бы защита не сработала, значит, немного подгорел бы», — пожал я плечами. «Но ты ведь сам божился, что нормально все будет. А я в этом костюме к злобным монстрам собрался, которые сделали со мной ранее, сам видишь что». После своей фразы я указал себе на лицо, на что Илья промолчал, признавая мою правоту. Конечно, если бы он не был так уверен, что костюм спасет от огня, я бы так над ним не издевался. Да и сейчас в любой момент готов был помочь, достав из лавы, если бы все же этот гидрокостюм, а точнее, лавокостюм, спасовал бы. Ну да, не обошлось бы у парня без ожогов, но зато точно было бы ясно, что не помогает он от огня. А то их испытание с Даниилом хоть и красиво смотрится, но как-то не очень надежно. «Но вот теперь, вы тут как, живы?» — спросила голова оружейника, выглядывая из портала. «Может, обратно вернетесь?» «Живы, сейчас», — кивнул я. «Ну пошлите обратно, в Москву вас вернуть надо». Мы вернулись обратно, где Илья быстро снял с себя этот пафосный красный костюм, имевший на себе рисунок и структуру чешуи, и торжественно вручил мне. «Держи, босс, носи с гордостью». «Ага, ты уже говорил». «О, гляжу, вы тут уровень подняли». «Да, спасибо, я почти полтора уровня прокачал на этом костюме». «Аналогично, буквально несколько стволов улучшил и столько опытов». «А какое оружие получается?» закатив глаза, покачал головой Даниил. «А можно еще поработать тут на досуге?» «И я хочу, влез Бронник, посмотрим. Вообще, открою секрет, у меня в планах создать что-то типа фабрики или завода, называйте как хотите, для любителей работать руками, чтобы создавать системные предметы. Супер идея. Где записаться можно?» «Чур, мы первые в очереди». «Еще не знаю, нужно сначала обговорить с вашим начальством количество людей, которые согласны этим заниматься». «Да, блин, тут очередь стоять будет. Узнают, что мы за полдня так вкачались легко, сразу взятки тебе предлагать начнут. Чтобы взял, устанешь лопатой от желающих отмахиваться. Это хорошо, что людей будет много. В общем, пойдемте, провожу вас до дома, а потом как-нибудь забегу, обговорю с вашим руководством грядущие дела и возможности. А может, мы лучше пока тут останемся, да поработаем?» Начал отходить к своему станку оружейник. «Сказал домой, значит домой. Нечего тут делать, валите отдыхать». Не согласился я и буквально пинками начал их выгонять на улицу, а далее в московский портал, оказавшись в новой выделенной квартире, из которой также выпроводил, указав направление на администрацию. Не маленькие, доберутся. Вернувшись в деревню, я начал планировать испытание одной своей новоприобретенной способности, а именно, портал к нуждающемуся. Зачем оно мне? А мало ли, куда меня отправит сейчас? Вдруг полезное место, да к тому же, вдруг запулит меня сейчас в Новую Зеландию, так я к родителям попаду, надо ведь проверить, как они там. Маловероятно, конечно, что так повезет, ну а вдруг, так, что нам нужно для подготовки к путешествию? Да ничего особенного, просто переждать 40 минут до момента отката способности двустороннего портала и все, а то сейчас закинет меня куда-нибудь в далекие дали, чтобы была возможность свалить оперативно. Ведь дом, милый дом, еще почти 4 часа откатываться будет, а дожидаться возврата, используя способность последнего шанса, так себе вариант. Пойду поем, что ли? Один хрен вся моя подготовка сейчас, это ждать, да сходить в туалет перед дальней дорогой. Все, портал откатился, я сыт, можно рисковать. Интересно, как это будет выглядеть? Прожимаю кнопку способности, миг, и я оказываюсь в каком-то помещении, оглядываюсь, пытаясь понять, кто тут помирать собрался. О, а вот и страдалец сидит под столом, к которому медленно приближается какая-то худая тварь с огромными когтями, готовившаяся им полакомиться. Быстро достаю пистолет и стреляю в уродца. Хитшот. Элитный дневной охотник 24 уровня убит. Получено опыта 56487. А, не, обычный дневной охотник, правда элитный. Встречал когда-то такого, правда выглядел он малость иначе. Где я оказался, что тут такие твари гуляют? О, белая коробка выпала, которую тут же схватил этот мужик, сидевший под столом. Я хмыкнул, вот же жук, был на секунду от смерти, но увидев лут, утащил. Я подошел к столу и постучал по столешнице. «Вылезай, бедолага, тварь мертва», сказал я уже и так известный факт. Пару секунд была тишина, а потом из-под стола, суетясь, стал задом наперед вылезать мужик лет 40. Милош Вуйчик, раса, человек, класс, продавец, уровень, 5, а как, не русский что ли, хотя, чего я ожидал, я же только недавно обдумывал, что меня может закинуть куда угодно, даже куда-нибудь в Африку, но это, судя по всему, не особо далекая заграница. Привет, ты меня понимаешь, расыски, не разумеем тега паскуднего йодзыка, поморщившись, сказал он мне. Хм, мне показалось, или он что-то про паскудный язык сказал? Не, наверное, показалось. А так понимаешь? Спросил я по-английски. Так понимаю, важно кивнул он мне. Ну отлично. Где я нахожусь? В Кракове, где же еще? Польша, Польша, Польша. А ты кто такой и что тут забыл? Русский, тебе тут не рады. Еще и страшный такой. Ты поспокойней будь, уважаемый. Я, между прочим, жизнь тебе спас. И вообще, отдай мой лут. Я протянул руку к коробке, которую он старательно прятал за спиной. «Какой твой? В моем доме, значит мой». «Ну уж нет», — покачал я головой и пошел на этого злобного мужика. «Не так, чтобы мне очень уж нужна эта коробка, но тут уже дело принципа». Вдруг послышался шум откуда-то снаружи, а через секунду сквозь выломанную, судя по всему, охотникам дверь, внутрь забежало трое здоровых мужиков в броне и с оружием. Причем, судя по редким всполохам на броне, как минимум у двоих она была системная. Троица тут же взяла меня и лежащего на полу охотника на прицел, но через пару секунд, поняв, что тварь мертва, все стволы сосредоточились на мне, не обращая внимания на хозяина помещения. Одно радует, что уровни у них были не особо большие, 24 у двух и 26 у одного. «Милош, кстати», что-то радостно заорал и, оббежав меня по широкой дуге, буквально вжимаясь в стену, подбежал к вновь прибывшим и начал что-то быстро говорить этим мужикам, показывая то на меня пальцем, то на труп. Смысл я, к сожалению, не понимал, но, судя по постоянному использованию слова «курва», он вряд ли говорил что-то хорошее. Через полминуты разговора, самый высокоуровневый из них, имевший имя Януш Ковальчик и класс штурмовика, поднял руку, останавливая этот словесный поток. «Правда русский?» — спросил он меня по-русски с акцентом. «Русский», — ответил я, начиная раздражаться от всего этого. «Нужно скорее выйти на улицу, срисовать округу для портала, довалить домой. Не нравится мне здесь, слишком злые какие-то все, не люблю русофобов. И ты призвал сюда эту тварь, чтобы она сожрала почтенного Милоша? Сам-то в это веришь?» — хмыкнул я. «Не особо», — пожал он плечами. «Нас вызвали, сообщив, что охотник проник в дом. Если бы ты его вызвал прямо в комнате, тогда бы никто не увидел этого. Да и убивать тебе его зачем в этом случае было?» «Согласен, теория у вашего Милоша так себе. Кстати, пусть мне коробку отдаст. Это мой лут. А чего ты здесь вообще делаешь?» Игнорируя мое требование, продолжил задавать вопросы штурмовик. «Мимо шел, дай думаю зайду, спасу мужика. А он мою коробку украл. Пусть себе оставит, в качестве возмещения морального вреда. А ху-ху не хо-хо», уже откровенно стал злиться я. «Слушай, ты не охамел тут, мою добычу делить? Осторожней, русский, ты тут один, а нас трое», поднял свой автомат этот идиот, направляя на меня. «И уровни тебе не помогут, не надейся». «Эх, ну что за придурки», покачал я головой. «Начальник, это твое окончательное решение, кому похоронку слать?» Тот, видимо, что-то поняв по моему взгляду, несколько секунд подумал, затем сказал несколько фраз рядом стоящему Милошу и протянул тому руку. Тот сначала начал спорить, но все же в конце концов отдал коробку, которую штурмовик кинул мне. «Забирай, русские, и вали отсюда. Меня Владимир зовут», — ответил я. «От дверей отойдите, тогда свалю». Группа захвата отошла от двери, причем русофоб тоже посторонился сразу же, как я сказал. «Вот же зараза, не понимает он русский, как же? Не, мне определенно не нравится это место. Вряд ли сюда еще раз вернусь, разве что проездом. Злые тут все какие-то, недобрые». Пройдя через молчаливых людей, я подошел к двери и вдруг почувствовал движение сзади. Резко оглянулся и успел увидеть, как хозяин дома замахивается рукой на меня, держа в ней яблоко. Но вперед выступил один из троицы, ухватил того за руку, да свободной рукой отвесил смачный подзатыльник. «Хех, ну слава богу, не все тут так плохо, не все безмозглые. Может и стоит осмотреться получше». Глава 17. Я вышел на улицу из этого не совсем гостеприимного дома и оказался в деревне. Реально, деревня, чем-то напоминающую мою, уже ставшую родной. Покинутый дом оказался обычным одноэтажным домом на одного хозяина, вон через дорогу аналогичный, из дверей которого выглядывает какой-то дядька, лет 50 и пацан, лет 10. Я улыбнулся и помахал им рукой, но они в результате просто скрылись за дверью. «Чего это они?» «А, ну да, рожа у меня не особо красивая нынче, а когда улыбаюсь, так вообще, видимо, напоминает оскал. Спасибо, что не перекрестились. Ну что же, пройдемся. И это знаменитый Краков, деревня деревней. Хотя я соврал, конечно, побольше и поцивилизованнее моей, вон дорога какая, вряд ли дождями размывает, да и не только одноэтажные домики есть, вдалеке и двухэтажные виднеются. Вот к ближайшему-то я и пойду. Владимир, подожди, пожалуйста», послышался позади голос Януша. «Эх, ну кто бы мог подумать, что меня пустит разгуливать здесь просто так. «Слушаю тебя, Януш», — сказал я, останавливаясь и поворачиваясь к подходящему ко мне мужчине. Причем он был один, двое других пошли к здоровенному джипу, стоявшему чуть поодаль. «Пройдемся», — предложил штурмовик, подойдя ко мне. «Да, конечно, я как раз собираюсь дойти вон до того двухэтажного здания», — указал я кивком на пункт моего назначения. «Там у нас больница находится. Хочешь подлечиться?» «Нет, так-то мне особо без разницы, куда идти», — пожал я плечами. «Просто осмотреться хотел». Мы медленно пошли в указанном направлении, а я думал, что Краков другой, что он намного больше, — начал я. «Да это не Краков, ну, точнее, он, но самый пригород, окраина. До центра отсюда ехать и ехать, да и опасно, далеко не вся территория контролируется людьми, не так много выжило, как хотелось бы». «Понятно, а то тот злобный тип так уверенно и с гордостью сказал про город, что я подумал, что сейчас из дома выйду и ахну. Милош, не злись на него, у нас не все такие. Заметь, Януш, ты не сказал, у нас он один такой, или, по крайней мере, у нас мало таких. Нет, ты сказал, у нас не все такие, то есть, таких как он достаточно много, если не большинство. Много, не все любят русских, Владимир, а это уже какой-то расизм, Януш. Да даже ты в нашей беседе в доме показал, что не особо хорошо относишься ко мне. Причем, это только потому, что я из России. Не совсем так, но ладно, не буду переубеждать. Ответишь на несколько вопросов, без принуждений, просто из вежливости. Будто ты сможешь принудить, нагло ответил я. Не смогу, согласен, кивнул тот, но вдруг захочешь все же ответить. Спрашивай, может и захочу, может и отвечу. Откуда ты? Из России, откуда же еще? Это я понял, имею в виду, откуда к нам прибыл, точнее, как тут оказался. Милош сказал, что вот он был наедине с охотником и готовился принять смерть, как вдруг тварь падает мертвой на пол, а потом ты подходишь к столу. Но через дверь ты точно не заходил, она была в зоне видимости у него. Ты не поверишь, но оказался я тут случайно. Способность у меня есть одна забавная. При использовании перемещает к тому, кто в данный момент в смертельной опасности, вот и все. У меня не было никаких планов появляться здесь, просто решил проверить, как она работает. Я мог оказаться совершенно где угодно. Хм, интересная способность. Повезло, значит, Милошу. Да, очень. Вы вряд ли бы успели его спасти, я в последний момент подстрелил охотника. Но, если бы знал про его отношение к моим соотечественникам, вряд ли бы стал помогать, скорее наоборот, помог бы охотнику его убить. Очень смешно, хмыкнул Януш. А я и не смеюсь, пожал я плечами. Хм, ну ладно, какие дальнейшие планы? Не знаю, домой наверное вернусь. Здесь, как понимаю, мне вряд ли кто-то рад будет, а убивать людей мне не очень нравится. Убивать? Зачем? Ну если в меня начнут фруктами кидаться, как тот идиот в доме, то мне придется отвечать, а рука у меня тяжелая. А, ну да, тогда понятно. А вообще, Владимир, как у вас там, в России? Нормально все? Ну, относительно, конечно. Живем, развиваемся. Я конкретно про нас и ближайшее свое окружение говорю. Как у других, без понятия, да и особо не интересно мне, если честно. Понятно. Кстати, я заметил, у вас тут довольно много людей по улицам ходит вооруженных. Как понял, какая-никакая охрана у вас есть. Но как тогда охотник тут оказался? Теперь ты ответь на пару вопросов. Ай, да есть у нас одна проблема, вздохнул мой собеседник. Уна тут один высокоуровневый маг порталов поссорился с руководством и теперь вот так пакостит. Открывает перед сильными монстрами порталы и переносит их прямо в середину поселения, в обход всех постов. Ну так убейте этого мага и все. Да мы бы с радостью, но никто не знает, куда он сбежал и где сейчас скрывается. Мэр, между прочим, большую сумму денег выделил для того, кто его поймает и уничтожит. Понятно, ответил я, делая вид, что не заметил его намек про награду за порталиста. Теоретически, можно, конечно, попробовать найти его, да вот только зачем мне это? Опыт, не смешите мои тапочки. От одинокого человека, даже высокого уровня, я особо много не получу. Деньги, лут, уже интересней, но тоже вряд ли, а просто из человеколюбия, да ну их, слишком тут все зациклены на своей нелюбви к России. Да, быть может их тут меньшинство, но первое знакомство сложило мнение обо всем этом Кракове. Короче, не повезло им в этом. Или мне, что повстречал первым этого Милоша. Будь первым другой человек, все могло сложиться иначе. Но, увы, наконец дошли до этой больницы, являвшейся конечным пунктом нашего похода. Ну что, Януш, я, пожалуй, к себе. Не знаю, встретимся ли снова, но все равно, удачи вам тут, сказал я, протягивая руку моему новому знакомому. И тебе, Владимир, не держи зла. Через пару секунд раздумий, он все же пожал мне руку. Я было приготовился создать портал, чтобы уйти из этого не особо благожелательного местечка, но тут раздался звук, который заставил меня передумать. «Это что?» – спросил я. «Не понял, что ты имеешь в виду». Звук раздался снова. «Вот это блеяла овца, хм, ну да. А что, у вас есть овцы?» «Конечно, а куда они делись бы?» «Не знаю, у нас зомби большую часть живности уничтожили еще в первые дни. Не повезло. У нас до наступления этого конца света, у людей было довольно большое поголовье. Что овец, что коз, вот как-то части сумели сберечь. А они чьи, общественные или конкретного человека? Поначалу, конечно, у каждого свои были. У кого парочка, у кого десяток, а у кого и того больше. Но потом, когда начался этот ужас, мы объединились и это теперь наше общинное стадо. Знаешь, Януш, я передумал. Можешь меня со своим руководством познакомить? Я хотел бы обсудить возможность покупки нескольких овец и баранов, ну и коз с козлами до кучи. Можно, конечно, но не думаю, что мэр пойдет на это. Это, знаешь ли, стратегический ресурс, начал набивать цену мой собеседник. Ты нас просто познакомь, а дальше мы уже договоримся. Хорошо, кивнул Януш, соглашаясь. Пошли, тут недалеко. И правда, местная администрация оказалась буквально через несколько домов от этой больницы. Она, кстати, также оказалась двухэтажным зданием. По традиции, как и во всех виденных мной ранее правительственных учреждениях, на входе стояли охранники. Здесь они были представлены в количестве двух человек, 19-20 уровней. Опасливо посмотрев на меня и, видимо, срисовав мой уровень, они что-то начали спрашивать у Януша, а тот им отвечать. Через пару минут общения с кем-то по рации, до передачи ее друг другу, мы все же прошли внутрь здания и поднялись на второй этаж. Постучавшись в кабинет, Януш заглянул, что-то сказал и, махнув мне, позвал за собой. «Ну пошли, раз зовут». Зайдя внутрь, я осмотрелся. Все стандартно и напоминало обычный кабинет чиновника средней руки, большой стол, кресло владельца, стулья для посетителей, шкаф для бумаг и сейф. В общем, ничего интересного. Даже местный хозяин был обычным таким чиновником средних лет, с залысинами и брюшком. Конрад Залевский. Раса – человек. Класс – бухгалтер. Уровень – 12. ХМ – бухгалтер 12 уровня. Что же он сумел насчитать такого? Шутка. Думаю, пользовался своим положением, убивая полумертвых зомбари, которых ему приносили. Плохо это? Да нет, наверное, сам так всю деревню прокачал на острове. Между тем, мой провожатый и эта местная шишка о чем-то стали переговариваться. Долго, пару минут они что-то обсуждали. Жаль, что хоть иногда слова и казались знакомыми, но общий смысл от меня ускользал. Значит, из России прибыл, вдруг сказал мне этот Конрад по-русски, причем, почти без акцента. А вы знаете, что это было весьма невежливо, общаться между собой обо мне на польском. Хотя, как теперь понятно, все здесь знают русский. Укоризненно спросил я, смотря на него. Так что тебе нужно здесь, незнакомец? Проигнорировав мой вопрос, сам спросил этот лысеющий поляк. Черт, как же тут тяжело с ними. Ну почему все так пренебрежительно со мной общаются, будто с человеком второго сорта? Эх, ладно, что поделать, засуну пока свою гордость поглубже. Ведь живности правда не помешало бы. Нет, в теории, все это есть и у нас в России, просто нужно немного поискать. Ну не могли же все животные пасть смертью храбрых, в самом деле. Просто нашей деревне и близлежащим не повезло, нужно всего лишь поискать. Но когда я еще смогу этим заняться, а тут так удачно совпало. Так что, Владимир, для общего дела стоит потерпеть. Меня Владимир зовут, кстати, все же сказал я, да ничего не забыл. Хотел уже домой возвращаться, а у вас тут, смотрю, живность есть. Решил вот спросить, может решите продать? Не продается, просто ответил мне мэр. Мы отлично понимаем важность животных, так что продавать не намерены. Ну может поменяемся тогда, на что-нибудь полезное, например. Что у вас в России может быть такое, чего нет у нас в Европе», — хмыкнул Конрад. «Не в России, а лично у меня. У меня созидающий класс, я строить могу. У нас свои строители есть», — махнул рукой тот. «Если у тебя больше нет никаких предложений, то не смею задерживать». «Нет, не строитель. Вы же должны видеть мой класс. Я могу вам генератор в обмен дать», — решил я пойти с козырей. «Для генератора топливо нужно, которое сейчас стоит очень и очень дорого. Да и в достатке они пока у нас. А мой генератор не на топливе работает, а на мане. И довольно просто заправляется. Можно сказать, что будет бесплатная энергия, ведь мана восстанавливается сама». «Да», — заинтересовался наконец местный правитель. «А какой мощности?» 5 киловатт, назвал я самый маленький, ибо не лежала душа строить для них что-то большего номинала, пусть такими пользуются. Хорошо, один генератор в обмен на одно животное. Это не серьезно, Конрад, назвал я его по имени, на что тот поморщился. Генератор в обмен на 10 животных, один генератор в обмен на 2 животных, один на 5, один к 3, это мое последнее слово. А помимо этого, ты мне один генератор подаришь бесплатно. Просто так, без оплаты, в качестве знака уважения и для помощи деревне. Ну-ну, уважение и помощи, как же, даже тут откаты взятку требует в открытую. Ну да ладно, с меня особо не убудет. Договорились. На скольких животных я могу рассчитывать? Готовь 10 генераторов за животных. 30, значит, хорошо. Но только, чтобы было поровну между овцами и козами. Что первые, что вторые, должны быть разнополыми, для возможности разведения. А немного ли ты хочешь? Нет, не хочешь, как хочешь, надоело мне расшаркиваться перед этим редиской. Откажет, так и хрен с ним, найду где взять животных. Ладно, уговорил, увидел, наверное, что-то в моих глазах Кондрат и решил дальше не давить. Значит, с тебя 11 генераторов. Когда сможешь привезти? Не знаю, через часа два, наверное, или три. Так быстро, у тебя их много? Нет, просто ответил я и не стал дальше рассуждать на эту тему. Конрад еще пару секунд помолчал, ожидая дальнейшего моего ответа, но потом просто кивнул, соглашаясь. «Хорошо, через 2 часа ждем тебя снова», — резюмировал он. «За администрацией есть огороженный сад, вот туда подходи. Как понимаю, через портал планируешь? Один или с помощниками?» «Через портал, не видел я смысла скрывать. Скорее всего с помощником приду, чтобы одному все генераторы не тащить, да и со стадом вдвоем легче справиться». «Хорошо, мы будем ждать, можешь идти». Я кивнул и просто вышел из кабинета, следом за мной вышел Януш. «Неприятный тип», — решил я сказать своему сопровождающему. «Ты сейчас уходишь?» Не стал он комментировать мое откровение. «Нет, покажи мне этот ваш сад». «Пошли, если так хочешь», — махнул он рукой и стал спускаться вниз. Спустившись на первый этаж, вдвоем вышли на задний двор. «Хаэм, а красиво тут. Большое пространство, огражденное живой изгородью 2-метровой высоты, чтобы соседи не подглядывали. Помимо этого, в углу стояла крытая беседка, да стационарный большой мангал. И для полного счастья, садовые качели с навесом. Умеют отдыхать, заразы. Тоже надо что-то подобное организовать, буду на досуге отдыхать». «Угу, смешно. Где этот досуг-то? За последние хрен знает сколько дней, в лучшем случае по часу в день без дела прохлаждался. Ну как тебе?» — спросил Януш. «Красиво», — честно ответил я. «Чтоб я так жил. Еще что-нибудь нужно?» «Не, спасибо. Через пару часов вернусь». «Да, хорошо. Будем ждать». Я создал портал до дома и шагнул в него, тут же закрывая, ибо нечего шастать лишним. «Ну что, теперь у меня не так много времени, чтобы успеть сделать все запланированное. Поэтому, отправляем сообщение Петру на металлобазу через запрос жителю, чтобы быстро возвращались, а пока пойдем строить генераторы. Кокон. Вход. Режим строительства. Ищем нужный генератор. А вот и он. Электрический генератор. Номинальная мощность 5 кВт. Вид используемого топлива – мана. Расход топлива при непрерывной работе на максимальной нагрузке – 25 единиц маны в сутки. Возможно подключение к источнику маны. Стоимость строительства: 50 кг железа, 10 кг меди, 3 кг алюминия, 2 кг стекла, 4 кг пластика, 120 маны. Забавно, конечно, сейчас смотреть на стоимость за такое оборудование. Можно сказать, что дешевле только даром. Конечно, данные вещички очень могут помочь людям и, как сказали бы многие человеколюбы, что я просто обязан раздавать их бесплатно нуждающимся. Да вот только никому я ничего не обязан и отдавать их бесплатно, или хотя бы дешево не собираюсь. Нет, своим людям, естественно, раздам. Да и то, не более один на семью, чтобы избежать возможности торговли ими, ибо это, как сказал один поляк, стратегический ресурс. В общем, опять я в дебри зашел. Строим, короче, 11 штук таких хреновин, включая взятку мэру. Про полученный за это опыт уже даже не говорю, ибо на моем уровне это даже не слезы, а так, запах от слез. Генератор разместил прямо на веранде, а сам направился на следующий пункт назначения, к Татьяне. Сел в броневик, выехал за ворота и погнал до дома помощницы. Пара минут и я на месте. «Вова, привет», – поздоровалась со мной Татьяна, увидевшая, видимо, что я подъехал и вышедшая на улицу. «Ты по делу или так?» «Привет, а ты как думаешь?» – улыбнулся я ей. «Конечно, по делу. Я тут планирую выменить небольшое стадо овец и коз. Нужна помощь». «О, отличная новость. Молодец, а помощь какая нужна? Я в плане ухода за животными так себе, если честно». «Да, блин, значит зря приехал», – деланно огорчился я. «Ладно, шутки в сторону. Вообще, мне нужна именно наш ветеринар, чтобы проверила здоровье овец, когда приведу их. А ты, чтобы подсказала, в случае чего, как с ними быть и поступить. Ну и на случай, если нужны будут дополнительные переговоры с бывшим владельцем овец, вдруг с ним получится добрососедские отношения настроить, хотя я и сомневаюсь в этом. Короче, без тебя никак, как обычно. А вот про ветеринара ты верно подумал. Поехали тогда, заедем за Лидой, да к твоим овцам направимся. Откуда ты их взял, кстати? Пока еще не взял, но скоро возьму. Они из Польши. Откуда? Удивилась девушка. Ты шутишь, из Польши, а точнее, из пригорода Кракова. И нет, я не шучу. Дальше заехали за ветеринаром Лидией Копыловой, которая, узнав причину, по которой побеспокоили ее, очень обрадовалась и сразу согласилась ехать, лишь предупредила домочадцев. «Лид, тебе никаких инструментов с собой не надо?» — поинтересовался я у женщины. «Не, я теперь спокойно могу сама только с помощью своих способностей диагностировать, да и легкие болезни лечить». «Хорошо, значит поехали». Добрались до нашего участка, да зашли внутрь дома. «О, парни уже вернулись». «Вов, что за срочное дело?» — спросил меня Петр. «Почему снял нас с такого прекрасного дела, как воровство чужого имущества?» «Не воровство, а экспроприация. Важно», — поднял я палец вверх. «Да и вообще, оно уже ничейное, а мы нашли. Значит, оно чье?» «Правильно, наше. Короче, мне Коля нужен для того, чтобы генераторы обменять на овец и баранов. Ура! Будем наконец есть нормальный шашлык, а не из инопланетных тварей», — обрадовался Петя. «Нельзя, вы чего?» — заволновалась Таня. «Только в развод пускать, не вздумайте их убивать». «Да этот балабол шутит, не слушай его», — успокоил я ее, показывая кулак парню. «Да я что, я ничего», — загрустил тот. «Могу и ящеров покушать, раз возражаете. Вы тут пока подождите, мне еще в пару мест нужно сгонять». По прошествии 2,5 часов на внутреннем дворе в пригороде польского Кракова открылся портал, сквозь который прошел я и Николай со своим чемоданом. «Ты опоздал, русский», — вальяжно сказал мне Конрад, сидящий на кресле, специально, видимо, принесенном. «Не опоздал. 2,5 часа, как я и предупреждал», — сказал я, осматривая сад, в котором не было ни одного животного, но зато куча вооруженных людей. «А где животные?» «Здесь, недалеко. Ты сначала покажи генераторы, а то что-то я не вижу их ни в твоих руках, ни в руках твоего товарища». «Обмануть нас надумал?» «Нет, они в чемодане. Куда сгружать?» «А вон, у стеночки и выставляй», — он показал на место около стены дома, оказавшийся по странному совпадению на максимальном удалении от моего портала. «Ну что же, раз просит». Я кивнул Коле, и мы пошли выгружаться. Дойдя до места, Коля открыл чемодан и стал выгружать блоки генераторов. Через минуту все было закончено. Я повернулся к главе. «Все, вот твои 11 блоков. Где животные, Конрад? А как они работают?» — по традиции проигнорировав мой вопрос, спросил этот поляк. «Тут все понятно. Подходишь, считываешь статус, и все ясно будет по подсказкам». «Хорошо, разберемся. Я свою часть сделки выполнил, теперь твоя очередь. Где животные, Конрад?» — снова повторил я вопрос. «Понимаешь, русский, я тут подумал и решил сделать тебе одолжение». «Какое это одолжение?» — не понял я. «Пригласить тебя к нам пожить». «Спасибо, я обойдусь», — покачал я головой и посмотрел в сторону портала. Перед ним уже стояли трое мужиков бандитской наружности, перекрывая путь к отходу. «Ну, отказываться невежливо», — хмыкнул глава, щелкая пальцами. В ту же секунду вся толпа людей, стоявшая в саду, подняла оружие и нацелилась на нас с Колей. «И что это значит?» — спокойно спросил я мэра. «Нечего тебе с твоим даром возвращаться в свою холодную Россию. Оставайся здесь, да делай для нас генераторы и другие полезные вещи. Не беспокойся, в накладе не останешься. Будешь хорошо жить, вкусно есть». «Какое-то странное приглашение, под дулами автоматов», — хмыкнул я. «Ну, а куда деваться?» — развел руками Конрад. «Это тебе стимул остаться. Да и товарищ твой пусть остается. С его чемоданом и ему найдется дело. А не боишься? Уровень у нас всяко повыше». «Не особо», — пренебрежительно махнул рукой поляк. «Сам же говорил, что класс созидательный, а твой товарищ вообще всего лишь грузчик. Так что, это вы должны бояться, чтобы мои бойцы не решили вас прирезать, чтобы хорошенько прокачаться». «Да, хм, ну понятно. Ну что, Николай, примем предложение многоуважаемого Конрада?» Обернувшись, спросил я у своего друга. «Да ну его, Вован, я родные березки ни на что не променяю», — ответил отказом Николай. «Да, тоже так думаю», — сказал я и снова повернулся к поляку, который после наших слов стал меняться лицом, наливаясь красным. «Отдай нам наших животных, и мы пойдем, злобный поляк». «Да как вы смеете? На лоскуты порежу», — сказал он, переходя на крик. Затем поднялся со своей места и сделал несколько шагов вперед, будто собираясь схлестнуться с нами в рукопашной. «Спокойно», — ответил я ему. «А теперь без лишних движений, Конрад, а то порежешься». «Что, ты о чем, идиот?» — морщись, спросил он. «Любишь фокусы? Смотри один. Симсалабим. Папарацци, появись». «Не папарацци, а честный журналист», — раздался голос Игоря, и он появился из невидимости. Причем появился, стоя совсем рядом с поляком и держа вплотную к его горлу здоровенный нож. Вот же пижон, не мог поменьше оружия взять, но было эффектно, этого не отнять. Конрад дернулся, услышав голос и увидев рядом с собой человека, но все же смог совладать с собой и не стал делать лишних резких движений. «Тебе дешевые трюки не помогут», — зашипел Конрад. «Смотри второй фокус, Джейк, голос», — сказал я, и в воздухе раздался вой волка, который, аналогично Игорю, был в режиме незаметности и теперь скинул свою невидимость позади одной из группы вооруженных типов. И теперь им нужно было решать, кого брать на прицел, либо нас с Колей, либо его, стоявшего к ним вплотную. «А вам, парни, предлагаю подвинуться», — сказал я, обращаясь к тем, кто стоял в проеме портала, опасливо косящиеся то на Игоря, то на Джейка. «Сейчас будет третий фокус». Но, увы, из них никто по-русски не говорил, поэтому, когда из портала неожиданно показался бегущий Кроу, держащий перед собой толстенный лист стали, заменявший собой щит, тех троих просто снесло в разные стороны, будто пушинки. После первого Кирха тут же из портала показался второй, оказавшимся его сыном, а затем третий, четвертый, расходясь по периметру. В итоге, 15 кентавров проникли в сад и рассредоточились. Следом за кирхами внутрь стали забегать инсаамцы, в количестве 20 особей. Ну а дальше Петр, Фил, да Анатолий со своим карабином. Ну, вроде все, фокусы закончились. В саду стало довольно тесно, несмотря на его большую площадь. Поляки были в шоке от того, что произошло. Причем, судя по их лицам, они были удивлены именно иномирянам, буквально шокированы. И, соответственно, разоружить их получилось довольно легко, даже без знания языка. Да и кто будет противиться, когда над ним нависает здоровенный керх, протягивая руку к оружию? Да и опасно выглядевшие доходяги инсаамцы также не способствовали возникновению мысли о сопротивлении. В общем, все оказалось именно так, как и планировал. Я подошел к Конраду, все еще стоявшему с тесаком у горла. «Ну что, поговорим?» — обратился я к нему, на что тот судорожно кивнул, чуть не порезавшись. Беседа с поляком затянулась почти на час, по результатам которой мы все же стали владельцами 30 животных, да помимо этого, все оружие и системные предметы, снятые с людей, участвовавших в засаде на нас, я забрал себе. «Ну как себе?» — большую часть тут же раздал инсаамцам и кирхам, в качестве вознаграждения за помощь. В принципе, они не требовали никакой платы, это целиком и полностью была моя инициатива, ведь своим жильцам нужно помогать. Инсаамцы, правда, были недовольны, что никто не решился сопротивляться захвату и не получилось никого прирезать, но что ж поделать. Януша с его группой, кстати, в засаде не было, что весьма странно, учитывая, что он тут был бы чуть ли не с максимальным уровнем. То ли по делам умотал, то ли отказался участвовать в таком гнилом дельце, не знаю. В конце концов, кирхи и инсаамцы направились обратно в портал, чтобы из нашей деревни вернуться по местам своей постоянной дислокации. Кентавры – пешком, а инсаамцы – через телепорт, который я поставил. А после иномирян в портал стало заходить наше стадо животных. На удивление, они не пугались самого овала портала и следовали прямо, будто не боялись в него удариться. То ли не видели его, то ли еще какая причина. В принципе, я мог вообще тут всех уничтожить, да забрать абсолютно всю живность. Но душа не лежала, ведь я подозревал, что не все здесь такие, как тот же Милош. Поэтому, взял себе именно столько, сколько и было обговорено изначально. А убивать хотя бы этого мэра, ну не знаю, Польша далеко, он для меня безвреден, пусть сам тут варится в своем котле. Ну что, Конрад, давай прощаться, сказал я поляку, смотря, как последняя овца заходит в портал, подгоняемая Петром. Прощай, Владимир, буркнул тот. О, наконец имя мое выучил, молодец, кивнул я. Выучил, конечно, тихо ответил он. Коль, генераторы не забудь, крикнул я своему другу. Почему генераторы? Зачем? Они же наши, заволновался поляк. Ты сейчас шутишь? Охренел я от его наглости. Совесть-то нужно иметь. У тебя была возможность мирно договориться, но ты решил рискнуть и проиграл. Ничего личного. Ну хоть мне один оставь, попытался он выторговать что-то для себя. Я в ответ на это просто покачал головой и пошел в сторону портала. Не хочу даже обсуждать. Дождавшись, пока Коля заберет все имущество, мы с ним последними зашли в портал, который я тут же погасил. Все, с поляками закончено. Не думаю, что в ближайшее время захочу туда вернуться. Был ли смысл для операции «Фокусы» для поляков привлекать столько людей и иномирян? Да конечно же нет, что смеяться. Несмотря на всю браваду Конрада, я знал, что мог там всех просто поубивать. Ну или просто обезоружить их иным путем. Но мне захотелось, чтобы принимали участие представители всех рас и миров. Провести, так сказать, боевое сглаживание. Понятно, что тут никакого боя толком не было и быть не могло, в связи с разными весовыми категориями, но все равно, мне кажется, что это правильно. В деревне, прямо около дома, ветеринар уже занималась проверкой полученных животных. Как они, Лида? Отлично, пока особых проблем со здоровьем нет, по крайней мере, серьезных. Это радует. А кстати, у нас есть где их держать? Спросил я Таню. Придумаем, не проблема, махнула та рукой. Это хорошо. Тогда, проверяем здоровье и организованной колонной направляем их на месте временной дислокации. Давай, тогда, пока строителям кину клич, пусть какую-нибудь ограду делают, что ли. Вдруг я почувствовал нарушение границ моего участка. Со стороны леса, прямо через ров и заборчик сиганули четверо нарушителей. Всем внимание, нарушители на участке. Встревоженно сказал я. Это шутка? Удивился Петр. Нет, быстро все в дом. Мы оперативно забежали под крышу, хотя большая часть парней была против. Даже Славка и Мишка хотели подраться с неведомым нарушителем, не говоря уж о Петре и Филимоне. Готов поспорить, останься здесь инсаамцы и кирхи, их вообще пришлось бы силой заставлять зайти в дом. Ну уж нет, кто бы это ни был, но он посягнул на мое жилище и теперь я сам буду с ними разбираться. Надеюсь, слишком много животных во дворе не помрут в процессе разборок. Я к себе. Осторожней тут, не высовывайтесь. Кокон. Вход. Свободный режим. Ну что, где вы, уроды? Опа, я знал нахождение вражин, но не видел их. Даже мой высокий уровень не помогал. Да что там за монстры? Ну или какая-то доселе неизвестная мне магия. Ну ничего, не проблема. ХМ, а их даже охранные башни не видят и сигналка, размещенная вдоль основного забора. По крайней мере, нарушители довольно быстро, скорее всего в прыжке, преодолели мой забор и оказались на внутреннем дворе, недалеко от овец. Судя по тому, что не кинулись на них, это были в какой-то степени разумные невидимки. Но вот только кто, не знаю, но очень хочу узнать, а то вдруг это вообще люди, чем черт не шутит. Тогда тем более нужно поймать и поговорить, узнать, кто послал. Испробуем старый трюк. Секунда времени и трое из четверых невидимок падают вниз, в образовавшиеся прямо у них под ногами 20-метровые колодцы, которые я тут же закрыл сверху, чтобы не выбрались. А вот четвертый удивил. Он как-то смог избежать падения и отпрыгнул, отталкиваясь чуть ли не от воздуха. Ну что же, хорошая попытка. Еще яма, еще. Я подловил его только в четвертый раз, когда кроме ямы под ногами, неожиданно прямо перед ним в воздухе создал здоровенную каменную плиту, о которую он и впечатался всем телом во время прыжка, а потом просто скатился в колодец. 20 метров полета, и он на дне. Ну вот и все, закрываем выход и можно выдохнуть. Уф, какой же он резвый. Ну что же, а теперь можно и поговорить. Бесплотным духом я спустился вниз. Несмотря на абсолютную темноту в каменном мешке, я отлично все видел само пространство этой моей тюрьмы, да только никого в ней не было. Нет, я знал, что он здесь, я чувствовал. Но вот глазами, или что там у меня сейчас вместо глаз в свободном режиме, я не видел никакого врага. И как его теперь заставить выдать себя? А какого черта, может просто поговорить? Ну-ка, попробуем воссоздать голос. Прием, прием, меня слышно? Попробовал я спросить. Увы, ответа не было. Да утомил он уже. Значит так, у тебя минута, чтобы проявиться. Я знаю, что ты здесь. По прошествии минуты я просто залью здесь все водой или лавой, пока еще не определился. Даже не буду дожидаться, пока ты тут задохнешься без воздуха. И с твоими товарищами сделаю то же самое. В общем, минута пошла. Ответит, хорошо. Не ответит, значит либо дурак, либо тварь неразумная, а значит можно убивать. Насчет лавы я не пошутил. Только, единственное, не через минуту пущу, а чуть позже, как перезарядка портала откатится. А хотя, у меня же односторонний портал еще есть, а у них с двусторонним кулдауны разные. Ну отлично, значит не придется врать насчет минуты. Невидимка открылся через полминуты, просто проступил во тьме мужчина, одетый в какой-то черный костюм. Ну, по крайней мере, человек уже легче. Кто ты и какого хрена забыл в моем доме? Прошу простить, просто в этом доме раньше жил мой сын, я к нему направлялся. Что? Да не может быть, сними маску, приказал я. Незнакомец повиновался, и я всмотрелся в до боли знакомое лицо. Отец?